19. Только нужно понимать значение помощи. Каждый хочет помощи по-своему, но немногие поймут помощь истинную. Так и теперь, когда мир содрогается, множество людей не замечают огненную опасность. Для появления чего-то особенного им нужен архангел величиною с неба. Каждый день совершается нечто невообразимое. Так прошла неделя года. Считайте, что уже происходит. Многие народы меняют лик свой.